Книга степи. Эпиграф. Возможно ли? Было ли это? Верлен с французского. До всего этого была зима. В занавесках кружевных вранье. Ужас стужи уж и в них заранен. Это кружится октябрь. Эта жуть подобралась на когтях к этажу. Что ни просьба, что ни стон, то кряхтя заступаются шестом за октябрь. Ветер за руки схватив дерева, гонят лестницы из квартир под дрова. Снег все гуще, из колен в магазин с восклицанием «Сколько лет, сколько зим!» Сколько раз он рыт и бит, сколько им сыпан зимами с копыт. Кокаин, мокрой солью с облаков, и судил, боль, как пятна с башлыков, выводил.